Глава 24. Падал он по прямой, ногами вперед. Пронесся 800 футов, прежде чем додумался выпустить из рук сверток шелка. Он понятия не имел, как высвободить его, и просто отбросил его от тела. И все падал, падал и падал, летел вниз в диком штопоре, таща за собой длинный запутанный жгут шелка. Земля под ним крутилась и крутилась, как глобус на оси. Прямоугольники любовно возделанной зелени, горбатые курганы, поросших лесами холмов, приплюснутая деревенька, очертаниями похожая на кальмара. Он увидел три белые башни со шпилями совершенно четко, изящные остроконечные выросты, обозначающие церкви. В отдалении виднелся широкий горизонт, подернутый дымкой голубизны. Понадобилось несколько мгновений, чтобы распознать в ней одно из великих озер, а может и океан. Ветер перехватывал дыхание. Сама кожа на лице пошла рябью поверх черепа. Падение все ускорялось и ускорялось. Веревки, туго натянувшись, хлопали. Ветер с дребезжанием тряхнул запутанную массу шелка с шумом, летевшую за обри. Каким же сумасшествием было воображать, что шелк подхватит его в падении, что какой-то воздухоплаватель 150 лет назад оставил ему средство покинуть тот одинокий остров в небесах. И все же, как не бесполезно было это сделанное сикость-накость древнее одеяло из старого шелка, а он ощутил, как сам раскрывается, словно парашют. Ощутил размеренно ширящееся чувство радости. Он слегка подался вперед, расставив в стороны руки и ноги в позе, которую его инструктор по прыжкам называл аэроторможением. Кэл! Вот как звали этого малого. Имя выскочило в голове Обри как-то вдруг. Крутой Кэл! Один-единственный! Как его угораздило забыть? Он перестал крутиться и падал навстречу щедрой на зелень земле внизу. Если он и не был уверен, что не убьется при ударе, то считал, что вполне может отдать концы от всего этого великолепия. Слезы полились у него из глаз, и губы Обри Гриффина растянулись в улыбке.